как мы похоронили прабабушку. Наконец установилась солнечная погода, и мы начали снимать. Снимали 3 недели без перерыва, надо было догнать отставание. В группе стали роптать, и Царгеладзе объявил 2 дня выходных. Мы решили в эти 2 дня снять похороны прабабушки. Что нам нужно? Камера, оператор есть, Сережа есть, гроб возьмем в похоронном бюро, с могильщиками договоримся, скинемся, на все про все 50 тысяч за глаза хватит. Пошли в похоронное бюро, попросили дать нам гроб на прокат. Как на прокат, обалдел продавец. Вы что, собираетесь его обратно выкопать? Мы объяснили, что гроб нужен для кино. Кино продавец уважал, но паспорт залог за гроб взял. На следующий день гроб погрузили в кузов грузовика и поехали на кладбище. Бутылка портвейна. Представились директору, бутылка коньяка. Он указал нам место, где можно копать, и выделил 2 могильщиков, 4 бутылки водки. Начали снимать с кадра, Сережина тень бредет меж падающих на дорожку теней крестов. Гроб несли Ким и механик. Кролик и перцовка после съемки в нашем номере. 2, потому что тени от 4 сливались бы. Чем выше солнце, тем меньше тень, и к моменту съемок тень от Бори оказалась слишком маленькой. Борю с мамой отправили домой. Сережин берет с помпоном напялили на Таланкина, на самого высокого. Ниточкин попросил, чтобы он и штаны снял, видно, что длинные. Сережина тень должна быть в коротких. Таланкин снял брюки и остался в трусах. А брюки отдал на сохранение костюмерши, которая присутствовала на съемке, потому что мы взяли Сережин игровой берет, за который она была материально ответственна. Костюмерша сидела на скамеечке у решетки могилы и потом рассказала нам, как наши съемки выглядели со стороны. 2 в кепках хихикая несут гроб. За ним идет долговязый мужик в трусах и в берете с помпоном, несет цветок. За ним другой мужик с какой-то бандурой, этого мужика поддерживает маленький усатый грузин. Грузин громко поет похоронный марш. Я пел, чтобы задать темп движения камеры. Солнце зайдет за облако, вся компания садится на гроб и начинает курить. Солнце выходит, опять несут и поют. Костюмерша на лавочку подсел седой ветеран с медалями и спросил. «Чего это они?» «Прабабушку хоронят», — сердито ответила костюмерша. Ей казалось, что Таланкин растягивает Сережин берет. «А зачем садятся? Солнце ждут». «А...» Ветеран немного помолчал. «Грузинка?» «Кто?» «Прабабушка». «Почему грузинка?» «А зачем солнце ждут? И вон тот грузин поет. У них обычай такой». «Гроб нести только при солнце можно», — сообщил ветеран и добавил. «Наверное». «Солнце, чтобы это идиотство снимать», — сказал костюмерша и нервно закурила. Сережину тень между крестов мы в конце концов сняли, пошли снимать тени рабочих на стене, подходим. А у нашей могилы стоит кучка людей и открытый гроб. В гробу лежит старушка, а над ней священник поет отходную. В сторонке курят наши могильщики. «Что же вы, ребята, мы же с вами договорились. А что не так? Вы говорили, что старушку, они и принесли старушку». Пожилая женщина, плача, наклонилась к гробу. «Мама, мамочка». Потом подошел старик, поцеловал старушку в лоб и отошел, вытирая слезы трясущимися руками. Женщина обняла его. «Ладно, пап, ладно». Мы постояли, помолчали. «А может, ну ее нашу прабабушку», — сказал Ниточкин. И мы с ним согласились. Между прочим, еще одна история с гробом. К одному тбилисскому скульптору, Свану, спустились с гор из Сванети родственники, и, поскольку скульптор знал русский язык, попросили его привезти тело умершего в Сибири земляка, по обычаям Свана должны похоронить в родной земле. Родственники купили цинковый гроб и дали скульптору деньги на дорогу. Дорога была через Москву. Скульптор в Москве никогда не был и решил задержаться на денек посмотреть столицу. Остановился он у Томмазо Мелиава. Задержался он не на день, а на неделю, зато посмотрел все – и ресторан на Рагве, и ресторан Метрополь, и ресторан София, и пивной бар на Пушкинской. К концу недели сидим в Гранд-отеле, официант приносит счет, скульптор достает бумажник, и вдруг выясняется, что денег уже мало, не хватает. Кончились почему-то. Ну ладно, здесь не проблема, часы оставим. Но как быть с покойником из Сибири? Кто-то, кто не помню, предложил ни в какую Сибирь не ехать, а купить в магазине школьные пособия скелет, положить его в гроб и отвезти. На скелет и дорогу до Тбилиси мы как-нибудь наскребем. Но скульптор отказался. Стали вспоминать, у кого можно взять займы. Выяснилось, что у всех, у кого можно занять, мы уже заняли. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Выпили напоследок, как положено, за Тамаду, которым, как всегда, был Томмазо Мелиава. Положили на счет деньги и часы и позвали официанта. «Не надо», — сказал официант. «За ваш стол заплачено». «Кто?» «Просили не говорить». «Вон в углу сидит». Скульптор оглянулся и удивленно выдохнул. «Он?» «Кто?» «Который умер». Как потом выяснилось, произошла путаница с фамилиями. Наш Сван, он работал мастером на буровой, попал в больницу с подозрением на онкологию. Звали Свана Зураб Георгиани. И в той же больнице лежал другой грузин, тоже нефтяник, Георгий Зурабов. Георгий Зурабов умер, а сообщили о смерти родственникам Зураба Георгиани. А Зураб Георгиани приехал в Москву на обследование. И сегодня он празднует, что подозрения на онкологию не подтвердились, а завтра уезжает в Грузию в свою деревню. Так что скульптор вместо останков привез в деревню самого Свана. А гроб они не взяли, оставили в камере хранения. Когда они уехали, Томас Милиава нашел у себя квитанцию и предложил мне забрать гроб и отвезти в похоронное бюро. Цинковый гроб – это реальные деньги. Но в похоронном бюро гроб не взяли. Свои не знали, куда девать. Перепроизводство. «Отнесем ко мне», – сказал Томас. Бюро было недалеко от дома Томаза. «Зачем? Если здесь не взяли, нигде не возьмут. Цинк, цветной металл. Распилим и загоним». Понесли. Цинковый гроб – тяжелая штука. Томас жил на 5-м этаже, без лифта. У него была комната в коммунальной квартире. Я предложил до утра гроб оставить во дворе. «Сопрут», — не согласился Томас. Из последних сил втащили гроб по лестнице, поставили в прихожей. Жильцы тут же потребовали его убрать, на психику действует. Занесли гроб в комнату Томаза, поставили рядом с диваном. Пилить решили завтра. Пока мы возились с гробом, здорово проголодались. Томас сварил макароны. Потом накрыл гроб простыней, поставил на него тарелки. Так гроб и прижился у Томаза. Томас накрывал его, и гости садились вокруг по-турецки. Отличный стол. 8 человек спокойно помещались. 6 по краям и 2 у торцов. А когда кто-нибудь приезжал к Томазу из Тбилиси, он уступал гостю свой диван, а сам уютно устраивался в гробу. Прилетел из Тбилиси отец Томаза, открыл дверь в комнату и увидел сына в гробу. Сердечный приступ. Томас с сожалением сдал гроб в реквизиторский цех Мосфильма.